«По-русски говоришь?» – задаю я вопрос и невольно подмечаю на его броне сильно стертый герб Российской империи. Любопытно. Услышав мою речь, незнакомец тут же разворачивает дуло винтовки в мою сторону и также быстро опускает вниз. Видимо, до него доходит, что я не представляю никакой угрозы. Правда, я не слишком сильно обольщаюсь, из такого положения меня достать проще простого, даже заклинания создать не успею. По крайней мере, так должен думать этот человек, чтобы у него была уверенность в собственных силах. Какого черта тут делает иностранец? Похоже, сам того не заметив, вслух проговорил он собственные мысли, после чего обратился ко мне. «Парень, не знаю, прятался ты тут здесь или зашел по глупости, но лучше беги. За мной охотится и отряд вооруженных до зубов моих недругов с секунды на секунду будут здесь. Спрячься или уходи. Не хочу, чтобы из-за меня погиб невинный. Они тебя не пощадят, поверь. Кто они?» Я демонстративно приподнял левую бровь. «Солдаты оппозиции», с презрением в голосе ответил мужчина и, продолжая контролировать меня, краем глаза выглянул в окно. «Они уже тут. Теперь не сбежишь», тяжело вздохнул он. «Замаскируйся. После разберусь, что с тобой делать. Всех шестерых не убьешь, иначе бы столько не убегал», спокойно ответил я на это. «Откуда ты?» — не договорил мужчина, поскольку я его перебил. «Следил за тобой, наемник», — услышав последнее, незнакомец еле заметно вздрогнул. «Считай, прибыла помощь». Глава 10. «Черт, парень, я не знаю, что ты о себе возомнил, но там шестеро профессионалов в своем деле. Уж я-то знаю», — слышится недовольный тон наемника. Правда, шлем на его голове сильно размывает звуки. «Их капитан, маг четвертого круга. Тебя просто убьют, и им будет плевать, простолюдин ты или аристократ из древнего рода. Перестань тратить мое время и спрячься, пока они нас не нашли. Всего лишь четвертый круг маны», — хмыкаю я, всем видом показывая свою уверенность в этом вопросе. «Мы с тобой в одной лодке. Я помогу тебе, а ты поможешь мне связаться с внешним миром. Я скоро. Отвлеки их немного». Наемник бросает мне вслед еще какие-то слова, но я его уже не слушаю. Сейчас главное — избавиться от солдат, а с остальным разберусь попозже. Мне нужен знающий местность человек, и уж я-то постараюсь, чтобы он выжил. Я накрываю себя иллюзией и спускаюсь вниз, туда, откуда пришел. Впереди раздаются звуки выстрелов, однако я не обращаю на них внимания. Чтобы прорваться к зданию, у них уйдет по меньшей мере 5 минут, даже если среди них маг четвертого круга. Оказавшись снаружи, я продолжаю идти вдоль стены и добираюсь до угла здания. Благодаря этому я прекрасно вижу, как 4 солдата прячутся за 3 корпусами машин. Невесть какое укрытие, но за неимением лучшего тоже неплохой вариант. Вот только они прикрываются лишь от преследуемого ими наемника и почти не смотрят по сторонам. Скорее всего, оставшиеся 2 заняли снайперские позиции, прикрывая тыл, либо обходят моего знакомого с другой стороны, либо, что еще более вероятнее, делают сразу и то, и другое. Полагаю, только их капитан представляет серьезную угрозу. Раз так, то лучше сразу избавиться от тех, кто может мне помешать. Тем более мне стоит быть осторожным, поскольку на мне нет доспехов или талисмана. Не успею вовремя поставить барьер и могу упасть с дыркой во лбу. Неприятно, как ни посмотри. Недолго думая, я создаю 3 малых огненных копья. Да, заклинание простое и довольно затратное, но весьма и весьма эффективное. Ко всему прочему, будет неплохо продемонстрировать наемнику, что я достаточно силен. Так дальнейший диалог будет вести проще. Солдаты поздно реагируют на изменение магического фона, если вообще его чувствуют. Все же это не самое распространенное умение. Все 3 копья летят в сторону противника и огибают препятствие, из-за чего оно их никак не спасает. Раздается крик боли, и через несколько секунд я вижу, что в результате моей атаки выжил только 1 солдат. Если даже остальные попытались защититься от моей магии барьером, то это их не спасло. Выживший что-то грозно выкрикивает мне на незнакомом мне языке и, выбрасывая зачем-то имшаве в сторону, начинает творить заклинание. Похоже, мне как раз повезло наткнуться на командира этого отряда, иначе у него не было и шанса выжить. В этот момент по мне с 2 сторон открывают огонь снайперы. Я закрываюсь от них барьером и вместе с этим использую вспышку, однако она нисколько не помогает, и по мне продолжают вести огонь в надежде пробить барьер, что вполне возможно. Похоже, я недооценил этих людей, и в их шлемах есть защита от светошумовых гранат. Жаль, я надеялся, что их шлемы ограничены одним прибором ночного видения. Внезапная вспышка света еще больнее ударила бы по глазам. Однако тут хорошо отрабатывает мой новый знакомый. Раздаются выстрелы, и я слышу крик как минимум одного из снайперов. Не догадался вовремя сменить позицию. Такой себе профессионализм. Скорее всего, тоже наемники. Либо солдатам очень недостает тренировок. Ладно, сейчас это не важно. Я вновь сосредотачиваюсь на своем противнике, который за это время сумел создать магический конструкт и выпустил в меня электрическое копье. Только вот я успеваю ослабить это заклинание до той степени, что оно не наносит мне никакого вреда, хотя визуально все кажется в порядке. До меня доносится второй истошный крик. Значит, командир отряда противника остался в одиночестве. Нужно взять его в плен и допросить прежде, чем прибудет подкрепление, если, конечно, оно вообще будет. Ради этого придется немного рискнуть. Я смещаюсь со своей позиции, прикрываясь щитами, и посылаю в его сторону несколько воздушных лезвий, не давая мужчине отступить. Однако этот человек оказывается не так прост, как хотелось бы. Он блокирует все лезвия, после чего усиливает свое тело магией и неожиданным рывком проламывает стену ближайшего здания своим телом. Такого поворота я не ожидал, с секундной задержкой, но я рвусь за ним в погоню, забегая следом в созданную дыру в стене. Только мужчина, видимо, этого и ожидал, поскольку стоит мне оказаться внутри, как мне под ноги прилетает граната. Вот только я успеваю откинуть ее ногой подальше от себя и создаю барьер, чтобы прикрыться от осколков. Раздается взрыв, и ударная волна поднимает пыль в воздух так, что ничего не видно. Разумеется, мне становится труднее ориентироваться в пространстве, однако я слышу его шаги и то, как мой противник поднимается по ступеням наверх. Очевидно, что наверху меня ждет новая ловушка. Сверху также наверняка будет полно укрытий, из которых можно неожиданно напасть, да и он может метнуть в меня чем-то тяжелым, и будет очень неприятно. Так дело не пойдет. Сильные заклинания я использовать не могу, иначе есть риск, что это здание обвалится, а мне надо поймать его по возможности живьем. Вспышка тоже не сработает, поскольку на шлеме есть защита. Пойти в лобовую атаку равнозначно тому, что в меня полетит еще одна граната, после чего противник выпрыгнет в окно и убежит. Раз так, то надо действовать хитрее. Я быстро набрасываю план в голове. Конечно, это будет рискованно, но такого он вряд ли будет от меня ожидать. Пока противник не стал действовать более активно, я ломаю весь шаблон возможных действий и выбегаю на улицу. Там я хватаю МШВ, которое выкинул мужчина. Сразу после этого я усиливаю тело магией и одновременно с этим создаю под собой магический круг. Мгновение, и под моими ногами образуется воздушный поток, подталкивающий меня вверх. Благодаря ему, я моментально влетаю в окно на второй этаж. Выходит, правда, не так хорошо, как я задумывал, поскольку контролировать свой полет таким образом совсем непросто. Осколки стекла царапают лицо и тело, но это терпимо. Я перекатываюсь вперед и направляю оружие на своего противника. Тот на мгновение теряется от такой неожиданности, после чего собирается бросить в меня очередную гранату. Да сколько их у него еще? Я стреляю ему в руку, чтобы он ее отпустил, но не учитываю тот факт, что он уже выдернул чеку. Я только и успеваю, что усилить щит перед собой и заслониться им, так как укрыться просто негде. Проходит секунда и раздается взрыв, из-за которого от капитана остаются одни неаппетитно выглядящие ошметки. Энда уж, вот не думал, что мои инстинктивные действия сработают против меня же. С другой стороны, прилети мне эта граната в упор, то на месте этого мужчины был бы уже я. Значит, выяснить планы оппозиционеров и их местоположение просто не получится. Остается надеяться на моего нового знакомого. Вернувшись в здание, я увидел, что человек, которому я помог избавиться от преследования, к этому моменту уже снял с себя шлем. Он выглядел лет на 30, может, 35, с длинной и густой темно-коричневой бородой. И при виде меня на его лице читался явный шок, который он даже не думал скрывать. «Черт возьми, ты и впрямь всех убил, парень», то ли восхищаясь, то ли недоумевая, «как у меня это вышло», — произнес наемник. «Я даже не знаю, что и сказать, Евгений». «Просто Евгений», — ответил я ему и протянул руку. Слово «парень» очень режет слух. «Давид, просто Давид», — пожал бородач руку и спросил. «Если не секрет, ты где научился так сражаться? Я больше 15 лет наемником работаю и ни разу подобного не видел. Это так сражаются аристократы? Догадаться, что я аристократ, в сложившейся ситуации было нетрудно. Меня выдавали не столько манеры, сколько магическая сила и возраст. Много ли среди тех же наемников найдется людей, что до 20 лет освоит 4-й круг маны, причем очень и очень хорошо? Вряд ли, тут требуется куда больше ресурсов, чтобы так сильно продвинуться в умениях и силе. А вот аристократ, да из древнего рода, гораздо вероятнее, что будет способен на такое. Взять того же Рязанского, парень был редкостным гением и будь на моем месте, мог бы также без проблем расправиться с солдатами оппозиции. Может, даже сделал бы это быстрее меня. Далеко не все, улыбнулся я на его высказывание и невольно поморщился. Только кто прошел адские тренировки? А теперь давай валить отсюда, пока на шум не пришло подкрепление. После такого довольно необычного знакомства мы переместились в одно из временных обиталищ, организованных наемниками по всему городу. В основное убежище наемников он меня, разумно опасаясь, не повел. И вовсе не из-за того, что он мне не доверял. Просто убежище располагалось далеко от нас, а сейчас бродить ночью по городу, равнозначно накликать на себя беду. Да и не мешало нам отдохнуть, прежде чем двигаться дальше. Вся проблема заключалась в том, что по ночам солдаты оппозиции вовсю начинали бить заклинаниями просто по всему, что им казалось подозрительным, словно им было без разницы, что будет с городом после. В таких условиях особо походить не получилось бы. Поэтому все передвижения по возможности совершались днем, когда они и сами ищут выживших, и боятся зацепить своих. Поэтому мы с Давидом спрятались в погребе небольшого винного магазина. Страха, что здание могло обвалить вход, у нас не было. У магазина полностью отсутствовала крыша и две стены. Также дверца подвала была достаточно замаскирована, чтобы ее не смогли просто так найти. Так что, пожалуй, это место было даже безопаснее, чем то, что я нашел для ребят. Уже в подвале, сидя на винной бочке, стульев, увы, не было, я поведал Давиду, что со мной случилось и в какую ситуацию мы встряли. И, разумеется, сообщил о других гражданских, которые были со мной. «Не повезло вам, не повезло», — покачал головой Давид. «Я слышал, как в соседнем городе дня 3-4 назад сражение двух магов 9-го круга состоялось. Маленький был город, только от него камня на камне не осталось. Походу, из-за них этот шторм как раз и случился, он ведь тоже у берега стоял. Похоже, что так», — развел я руками, зная, что все равно не получу точного ответа. «Тут надо думать, как с моим родом связаться и выбраться отсюда. Есть идеи? Идеи-то есть, только вот реализовать их проблематично будет», — вновь провел ладонью по бороде Давид. «Правда, я заметил, какой он внимательный взгляд бросил на меня при упоминании рода. Для начала твоих друзей нужно привести в наше убежище. Еды и воды там хватает, да и место для ночлега найдется. Другое дело, что мои могут и не согласиться их приютить». «Чего так?» – спросил я, хотя все равно догадывался, какой будет ответ. «А к чему нам лишний балласт?» – едва заметно нахмурился бородач. «Мы наемники, у нас тут определенная цель есть. Пока не выполним, никуда отсюда не уйдем. Гражданские только мешаться будут, за ними глаз да глаз нужен, да и не заплатят нам за них. Ладно, предположим, я как-нибудь договорюсь с ними, и они пустят моих товарищей к себе. Что дальше делать будем?» Многозначительно посмотрел я на Давида. «Да ничего не сделаешь», — положил руки на колени и тяжело вздохнул мужчина. «Связь-то у нас есть, только тут столько глушилок, что черта с два ты с кем-то свяжешься. На короткие расстояния сигнал еще может пройти без серьезных проблем, а дальше города сплошные помехи. Причем запрятали эти глушилки так, что фиг найдешь. Собственно, это наша цель и есть на данный момент. Мой отряд весь полег в их поиске. Сломать глушилки?» Слегка наклонив голову на бок, спросил я. «Да какой ломать? Их тут столько, что ломать не переломать», — усмехнулся в ответ наемник. «Просто узнать их местоположение. Два отряда на это дело послали. Первый вроде справился с задачей, но его уничтожили при возвращении на базу. Во втором был я. Как видишь, в этот раз они подготовились к встрече. А как первый отряд уничтожили?» — спросил я после того, как в голове родилась догадка, как нам следует поступить. «Да взрывом накрыли, насколько я в курсе». Для пущего эффекта Давид изобразил руками взрыв. Связист сообщил, что в них заклинание летит, и все, связь оборвалась. После к тому месту ходили, только там уже мародерствовали вовсю. да и вряд ли что могло остаться. А вы, случаем, не это искали? Спросил я и вытащил из внутреннего кармана найденную 2 дня назад флешку, после чего бросил ее бородачу. Тот ловко поймал ее, осмотрел в руках, и только присмотревшись к ней, лицо Давида изменилось. Да, похоже, я угадал. Глава 11. Чтоб меня черти в гроб положили. Это же флешка Марселя, даже инициалы его. Если это она, то на ней должны быть все отметки, где находятся глушилки. Откуда она у тебя? Тише, тише, сказал я, потому что от его громких восклицаний у меня едва не заболела голова. Я, конечно, подозревал, что флешка ценная, но не до такой же степени. Не хватало еще, чтобы нас услышали. Ее передал мне умирающий мужчина, когда я пришел проверить место взрыва. Хотел что-то мне сказать, но не успел. А флешку, будь добр, верни. Мне с твоими коллегами еще договариваться придется, чтобы моих приютили. Думаю, это будет достаточная цена за то, чтобы мы пришли к соглашению. Обидно, конечно, но справедливо, нехотя ответил Давид и бросил флешку обратно мне в руки. После этого я развеял созданное за спиной заклинание, потому что на всякий случай готовился и к плохому развитию событий. Бесплатный сыр только в мышеловке. Да и грех жаловаться, не нашел бы ты, и черта с два она попала бы к нам в руки. Может быть, кивнул я и размял руки. При других обстоятельствах флешку бы отдал за просто так, все-таки она по праву ваша. Но обстоятельства вынуждают. Их жизни как-никак под моей ответственностью. Не будем об этом, первым решил сменить тему Давид. Нужно еще будет подтвердить, что там на флешке что-то сохранилось. В общем, проехали. Тут другая проблема вырисовывается. Какая же? С интересом спросил я, внимательно посмотрев на него. Нам все равно придется сломать глушилки, чтобы связаться с внешним миром, чтоб их черти побрали, недовольно выразился бородач. Можно, конечно, обойтись одной, но с этим тоже есть проблемы. Знаешь, как работают эти глушилки? Смотря какие, ответил я, невольно вспоминая глушилку в руинах города Сабадиль. Обычные, знаю как, но тут, я так понимаю, что-то иное, иначе бы и проблем не возникло. Постараюсь не мудрить со словами, провел ладонью по бороде Давид и хлопнул себя по коленям. Каждая из этих глушилок работает по принципу создания помех. От одной глушилки помехи слабые, хлопот они не доставляют, сам понимаешь. Только вот эти глушилки соединены общей сетью, из-за чего усиливают работу друг друга. Можешь не спрашивать, как именно это работает, сам не знаю. Слишком сложно для меня, простого наемника, мне самому примерно так же рассказывали, чтобы понимать, в чем состоит задача. Тогда другое спрошу, почему можно обойтись только одной? Скрестил я руки на груди и приподнял левую бровь. Они же усиливают друг друга, а значит, нужно разрушить по меньшей мере половину, или я не прав? Есть одна хитрость. Приподнял мужчина указательный палец, направляя его на потолок. Когда какая-то глушилка отключается от сети, то в небольшой области вокруг нее перестают работать помехи. Минут 5-10 у нас будет, пока связь опять сбоить не начнет, и вся сеть не перестроится на новые параметры. Не скажу, что этот вариант мне нравится, нахмурил я брови и потер переносицу. Немного обдумав новые данные, я посмотрел на мужчину. Хорошо, допустим, я свяжусь со своим родом и они пришлют помощь. Предположим, они сразу передадут координаты точки эвакуации. Только если что-то пойдет не так, придется надеяться на волю случая. Может, твой род, конечно, и поможет. Правда, я не знаю его возможностей и знать не хочу, отмахнулся Давид. Влезать в дела аристократов – неблагодарное дело. И тем не менее, Евгений, ты кое-чего не учитываешь. Довольно улыбнулся на это бородач. Чего это он вдруг? Еще и смотрит на меня выжидающе. Но придется подыграть, если я хочу услышать эту информацию. Ты о чем? Прямо спросил я. Связь-то в городе работает, пусть и плохо. У нас есть несколько раций со встроенным усилителем сигнала. Свою я потерял, когда убегал, было не до этого, но в убежище они еще найдутся. Да и спутниковый телефон тоже сработает, если сломаешь глушилку. Все же там несколько иные принципы связи, да и сам канал создан по военным протоколам, так что должен выдержать. Но сам понимаешь, что так просто тебе такой телефон не дадут, но тебе уже есть чем торговать за это право. Только не знаю, согласятся ли только за флешку. Погоди, а как рация может работать в городе? Перебил я его. Я же говорил, что сам плохо в этом разбираюсь, напомнил свои слова Давид. Если не ошибаюсь, Эти глушилки рассеивают сигнал. То есть в пределах города ты можешь еще какой-то сигнал уловить, а вот дальше швах. Так что придется постараться, чтобы выйти на связь хоть с кем-то. Я немного помолчал, обдумывая сказанное, после чего спросил, а что насчет защиты? Глушилки хорошо охраняются, поинтересовался я. Давид довольно улыбнулся, наверняка думая, что именно он меня склонил к помощи в его задаче. Вот только я и сам был заинтересован в передаче сигнала. Еще как, ну раз ты так хочешь сам решить эту проблему. В общем, слушай, ночь за разговорами пролетела незаметно. Мы обсуждали силу оппозиционеров в данном городе и что можно им противопоставить. Перспективы при этом выглядели совсем нерадужно. Как минимум у вражеских солдат должна иметься наземная техника. У наемников таковая отсутствует. Даже в условиях города, это значительное преимущество. Например, тот же бронетранспортер я физически не смогу уничтожить никаким заклинанием из своего текущего арсенала, так, чтобы гарантированно вывести его из строя. Самое меньшее, мне придется использовать магию пятого круга, причем не один раз, и не два. Как-никак, современную военную технику делают с учетом нападения магов. Ко всему прочему, у оппозиционеров в данном городе есть численное преимущество. Точных чисел Давиду неизвестно, но это, по меньшей мере, батальон. Другими словами, человек 300-400. А ведь к ним нужно еще добавить бандитов, террористов и отморозков, с которыми сотрудничает оппозиция. Если это вообще можно назвать сотрудничеством. По сути, они их используют в качестве бесплатного пушечного мяса, которое привлекает к себе все внимание. Одним словом, преимущество далеко не на нашей стороне. Однако у командира Давида на этот счет должен быть какой-то план. Поэтому уже под утро мы выдвинулись в убежище наемников, которое мало того, что оказалось самым настоящим бункером, который кто-то умудрился возвести прямо в городе, так еще и находилось в бывшем кинотеатре. Причем, как я мог судить по ветхим стульям и прочей мебели, он был заброшен уже очень давно. Может, поэтому бункер никто к рукам не успел прибрать? Внутри же, прямо под местом, где проходил сеанс кино, расположился подземный бункер с несколькими ответвлениями. Оппозиционеры, очевидно, о нем не знали, иначе бы уже вовсю штурмовали такое хорошее укрепление или пустили бы туда отравляющего газа, предварительно перекрыв вентиляцию. Впрочем, ладно, все равно к делу это никак не относится, да и мне наличие именно такой базы не сильно поможет. Так, мы это еще ночью обговорили, но на всякий повторю, сказал Давид, когда мы приближались к тяжелой стальной двери, отделяющей нас от базы наемников. Кроме нее тут ничего не было. Правда, чуть погодя, я заметил маленький динамик, который не факт, что работает. Я тебе доверяю, но вот наши по первой не поверят, что ты аристократ и тем более аристократ, готовый нам помогать. Особенно, командир, у него есть свои заскоки. Я заметил, как мой новый знакомый поморщился, будто вспоминал что-то неприятное для себя. О каких заскоках идет речь? Спокойно поинтересовался я, потому что не хотел столкнуться позже ни с какими сюрпризами. Я даже не знаю, как тебе объяснить, чтобы не запутать. Давид провел рукой по своей бороде, будто ища подходящие слова. Он словно человека насквозь видит и при этом за словом в карман не лезет. В общем, своеобразный старикан. Ты уж не обижайся на него, если он что-то эдакое скажет. По крайней мере, это не из-за тебя, он со всеми так. Я не настолько принципиален в таких вещах, чтобы обижаться в сложившейся ситуации, особенно, когда на кону стоят жизни людей. Я дал тот же ответ, что и несколькими часами ранее. Лучше поторопимся. Меня ждут мои друзья, и я не уверен, что они смогут протянуть во временном укрытии долго. Хорошо, тогда я спокоен, сказал Давид, после чего подошел к двери и несколько раз постучал по ней кулаком. Правда, спустя несколько секунд никто не ответил, и моему новому знакомому пришлось кричать: «Медведь, открывай! Медведь! Миша, твою дивизию!» «Похоже, Миши тут нет», — подметил я, заметив напряженное лицо бородача. «Что делать будем?» «Нет, Миша-то как раз тут. Другое дело, что этот...» По лицу Давида читалось, что он хотел сказать о своем коллеге по опасному бизнесу, но мужчина все-таки сдержался. «Этот нехороший человек, походу, опять уснул. Ты его медведем называешь, потому что он спать любит?» — спросил я, невольно вспомнив Соню из отряда Виктории. Вот уж кто был настоящим ценителем лени и сна. И за это тоже, Давид не оставлял попыток достучаться до своего товарища. Он просто большой и лохматый. Медведь, твою дивизию. Ты откроешь эту чертову дверь или нет? Миша у себя в берлоге спит. Внезапно я услышал довольно отчетливый голос из динамика и отметил целый калейдоскоп эмоций, промелькнувших на лице Давида. Ты кого сюда привел, сынок, и где остальные? Сынок, уже настало мое время удивляться. Правда, я старался говорить это тихо, чтобы нас не подслушали, раз уж здесь есть микрофон. Ты не говорил, что твой отец служит наемником. Вообще-то, я и не должен был об этом распространяться, как и ты не назвал свой род. А вообще, мой биологический отец умер лет 30 назад, обернувшись, ответил мне бородач. Это мой командир. Ему седьмой десяток пошел, и мы для него все сынки. Он же для нас всех заменил отца. В общем, не бери в голову внутренние заморочки нашего отряда. Давид, вновь прозвучал более настойчивый голос из динамика. Да слышу я, слышу, недовольно пробурчал мужчина и позже холодным голосом добавил. Все умерли. Нас обнаружили и стали преследовать. Я должен был тоже умереть, но этот парень меня спас. Большим пальцем он показал на меня. Я невольно вновь осмотрел дверь и не нашел камеры, через которую могли бы на нас смотреть. Или же камеры располагались где-то снаружи, и я их не обнаружил. Странно. Ясно. Рад, что хотя бы ты выжил. Проходите, разрешил нам голос из динамика, после чего дверь бесшумно открылась перед нами. Расскажешь, как они погибли, и заодно представишь юношу. Должен же я поблагодарить его за твое спасение. Из-за открывшейся двери я увидел седого старика. Высокий, широкоплечий, с множеством разнообразных шрамов на лице и на руках. Видно сразу, что пережил он очень многое за свою жизнь. Теперь понятно, почему они ему подчинялись и так относились. Я зашел вслед за Давидом. Дверь за нами закрылась, и в груди неожиданно стало нарастать чувство тревоги. Я встретился взглядом со стариком. Это были глаза убийцы. Он убивал, и очень много. Его руки по локоть испачканы в крови, что не мешает ему доброжелательно улыбаться мне. «Это вы так проявляете благодарность?» – спросил я, чувствуя от него намерение меня убить. «Отец, какого чёрт?» – вмешался в разговор Давид, который только сейчас заметил, что что-то не так, однако его остановила вытянутая ладонь старика. «Молчи, с тобой потом поговорю», – командир наемников быстро окинул взглядом Давида, после чего свел вместе свои седые брови и посмотрел мне в глаза. «Парень, с виду тебе нет и 20, отчего от тебя так разит кровью, словно на твоих руках сотни, а то и тысячи смертей, что скажешь?» «А вот, видимо, те самые заскоки старика. Что ж, по крайней мере, убивать он меня не собирается, просто проверяет, тот ли я, за кого пытаюсь себя выдать. Здоровая паранойя в не самых простых условиях. Что уж поделать, если на тебя постоянно совершают покушения и тебе приходится от них отбиваться». Развел я руками, делая вид, что в этом нет ничего необычного. «Думаешь, я поверю, что юнец подобный тебе убил такое количество людей?» Старик по ощущениям совсем не поверил моим словам. «Кто ты такой, раз смог обдурить Давида Шавка, оппозиционеров или кто еще?» «Русский княжич, живущий весьма непростой жизнью», — спокойно ответил я, скрестив руки на груди. «Только за последние 3 дня я собственными руками лишил жизни более 50 человек, спасая своих товарищей от их рук». «Надо же», — в голосе командира наемников чувствовался ничем не прикрытый сарказм. «И что русские княжичи и его товарищи потеряли в Ливии? Неужто ему в империи не сиделось и захотелось острых ощущений? Мы потерпели кораблекрушение, и нас вынесло на берег. Я наблюдал за реакцией старика и пытался понять, о чем он думает. Сейчас же, судя по всему, он пытался понять, лгу я или говорю правду. Но я мог и ошибаться. Мне повезло, и море вынесло меня подальше от места крушения. Бандиты меня не нашли и не взяли в плен, что стоило им жизни», — криво усмехнулся я, поняв, что перед ним можно это и не скрывать. «И теперь мне нужна ваша помощь, чтобы связаться с родом и вызволить своих друзей из этой страны. К тому же никто не говорит о безвозмездной помощи. У меня есть то, что вам нужно», — Давид подтвердит. «Больно складно ты стелишь», — хмуро ответил старик, хотя в этот раз в его голосе появились нотки сомнения. «Перед тобой воин, маг 6-го круга, который уже подготовил атакующее плетение, от которого тебе просто не увернуться. При этом ты не побоялся нагрубить мне, даже почувствовав угрозу жизни. Ты же ее почувствовал, как-то это подозрительно». Давид в этот момент выглядел даже немного забавно, так как он вообще не читал ситуацию и не понимал повисшее в воздухе напряжение. «А смысл мне бояться вас? Хотели бы убить, убили бы сразу», — развел я руками. «Страх остерегает от опасности, но если придется с ней столкнуться лицом к лицу, он будет только мешать». На несколько секунд между нами воцарилось молчание. Старик снова кинул на меня оценивающий взгляд, после чего ответил: «Следуй за мной. Пожалуй, нам есть что обсудить. Заодно расскажешь, чего такого у тебя есть, что нужно нам. И надеюсь, это действительно того стоило». Глава 12. Бункер оказался довольно занятным местом, тем более я никогда в таких до этого не был. Тут было весьма просторно для бункера, имелось множество комнат, и в целом он выглядел так, будто его построили только вчера, слишком новенький. Жаль, правда, все помещения мне посмотреть не довелось. Старик вел меня в свою личную комнату мимо всего остального. «Давид, что странно, не отправился за нами, а остался разговаривать с другими наемниками, которые то и дело попадались нам на пути. Мне казалось, что командир наемников сначала захочет выслушать мнение своего человека обо мне, а уже потом поговорить со мной лично. Впрочем, это уже их внутренняя кухня, в которой я не горел желанием копаться. Комната, в которую привел меня старик, ничем особым не выделялась, за исключением того, что была выполнена в стиле сурового минимализма. Кровать, стол, стул, ночник, тумбочка для личных вещей, и все. Такой минимализм я мысленно одобрял. Мне самому нравилось жить в роскоши, но в прошлой жизни, когда я обучался у наставников, то из удобств у меня был только матрас, на котором мне и то редко доводилось лежать. Считалось, что такие условия должны закалять будущих солдат, и я не скажу, что эта методика не работала. Как минимум я мог адаптироваться к любым условиям жизни и не чувствовать большого дискомфорта, даже засыпая на земле. Единственное, что и место для ночлега нас тоже учили делать. Видимо, старик был из той же породы людей, что и мои наставники. Что ж, думаю, мы сможем найти общий язык. Уж извини, второго стула нет, так что поговорим стоя. Таким образом, видимо, решил он проявить ко мне толику уважения. Все-таки для аристократа оскорбительно, если простолюдин заставил бы его стоять, в то время как сам сидел бы на удобном стуле. «Петр Валентинович, командир наемников «Белые волки», с кем имею дело?» «Княжич Евгений», — сказал я, глядя на старика напротив меня. «Свой род я не хотел называть по одной простой причине. Мало ли эта группа наемников могла точить зуб на Львовых. Хотя бы из-за того, что Виктория тоже из Львовых и составляет большую конкуренцию многим наемничьим группировкам. Более того, многих она успела сильно взбесить, так что они могли захотеть отыграться на ее родственнике. Мало ли какую обиду они могли затаить на мой род. Тому же Петру ничего не мешало просто убить меня и взять флешку, как только бы он о ней узнал. Тем более, он был по моим ощущениям действительно силен. Да, это было бы очень грязно и бесчестно, но зато Львовы не узнали бы, от чьей руки я умер. Поэтому никаких последствий для них бы попросту не было. Хорошо, после довольно продолжительной паузы, все же произнес он: «Не хочешь раскрывать рот, я копать не буду, это дело твое. Только менее подозрительным это тебя не делает», — недовольно сказал старик и снова свел вместе свои седые брови. «Так что тебе нужно от нас, раз ты спас Давида, и только не вздумай говорить, что спас его из доброты душевной, я в эту чушь не поверю». «Дело ваше», — развел я руками, не желая тому что-то доказывать. Я уже реально подзадолбался со всей этой ситуацией, и разводить дипломатические кружева разговоров мне не хотелось. Мне нужно связаться с моим родом, чтобы они могли прислать подмогу. «Давид тебе разве не рассказывал про глушилки?» — безэмоционально спросил командир наемников, однако на его лице замелькало едва заметное любопытство. «Ко всему прочему, тут работает воздушная защита в лице нескольких магов седьмого круга. Даже если твой род достаточно могущественен, чтобы прислать сюда авиацию, их, скорее всего, подобьют. Это тебе не технические средства, которые можно просто подавить. С первым проблем быть не должно», — сказал я и достал флешку из внутреннего кармана. «Давид рассказывал, что она принадлежала вашему бойцу. На ней должна быть информация о месторасположении всех глушилок, которые они смогли обнаружить. Поможете мне, и она ваша, как и мое содействие в их уничтожении. А если это ловушка?» — все с тем же недоверием спросил Петр Валентинович. «Если боитесь, что там есть вирус, который неминуемо выдаст ваши координаты, можете посмотреть вне стен бункера», — спокойно ответил я, хотя этот командир наемников начал меня раздражать. Дело сугубо ваше, но к данным я не притрагивался, и если что-то там недостоверно, то не моя вина. Ну, допустим, хмыкнул старик и сделал шаг вперед ко мне. И что ты хочешь взамен? От вас требуются две вещи. Я демонстративно пальцами показал цифру 2, после чего принялся поочередно их сгибать. Во-первых, привести и заселить моих друзей в этот бункер. Во-вторых, помочь мне и остальным добраться до точки эвакуации. Если вопрос стоит в деньгах, то можете озвучить сумму, и как только я окажусь в безопасности, она сядет вам на счет. А что мне мешает просто взять у тебя флешку и не помогать тебе? В его голосе появилась угроза, однако чувства тревоги я не испытывал. Значит, это банальная попытка запугать и изменить условия сделки. Тем более она принадлежала моему бойцу. Ты лишь ее присвоил, а вот каким образом, надо еще выяснить. Ничего, увидев мою улыбку, Петр Валентинович впервые показал удивленное лицо. Впрочем, это длилось лишь мгновение. Я рискнул, придя сюда, и я знаю, что вы так не поступите. С чего бы это вдруг? Грозно сказал старик, однако по-прежнему я не чувствовал от него угрозы. Хотели бы отобрать, отобрали уже. На моем лице появилась хитрая ухмылка. Такими уловками меня не пронять. Должно быть, вам не позволяют принципы поступить таким образом. Либо же сердце говорит, что это неправильно. В любом случае, вы не станете причинять мне вреда. По крайней мере, я не чувствую от вас угрозу своей жизни. Так это все-таки была не случайность. Зачем-то сказал вслух глава наемников, после чего добавил. Я обсужу твое предложение с другими после того, как проверю флешку. Однако о каком содействии идет речь? Хочешь пойти с нашими ребятами уничтожать глушилки? Скорее, настаиваю, без утайки сказал я. Давид рассказал о принципе работы глушилок. Мне придется пойти с вами, чтобы связаться со своим родом. Обузой точно никому не буду, могу это гарантировать. Какой круг маны? Прямо спросил Петр Валентинович, что, вообще-то, было не очень вежливо. Четвертый, честно ответил я, могу продемонстрировать, если не верите, в твоем возрасте до четвертый круг, а вот сейчас старик ни чуточки не скрывал удивления. В принципе, я его мог понять, очень мало кто к 20 годам брал четвертый круг маны, а я выглядел и того моложе. Вроде и повод для гордости, а с другой стороны, я уже шел протаренной дорожкой, и все было не так честно, как хотелось бы. Впрочем, мне мое развитие как мага было важно для выполнения задач, которые я ставлю перед собой, а не ради того, чтобы потешить свое эго. Внешность обманчива, улыбнулся я. В любом случае, это не так важно. Соглашусь, кивнул Петр Валентинович, и чуть погодя добавил. Приходилось участвовать в операциях с проникновением, есть такой опыт. Невольно в голове всплыла война с родом Атиевых и все миссии, на которые меня посылали. Я бы даже сказал немало. Мои волки, он сделал явный акцент на этом слове, конечно, привыкли работать друг с другом. Но теперь у нас жуткая нехватка кадров, и я не могу лишний раз рисковать людьми. Поэтому поступим вот как. Ты оставишь координаты, где находятся твои друзья, их внешность и имена, после чего несколько моих парней доведут тех до убежища в целости и сохранности. Можешь не волноваться, как они это сделают, у нас свои методы. В свою очередь ты отправишься с несколькими моими людьми на операцию и поможешь им с проникновением и выполнением задачи. Правда, это если твоя информация на флешке подтвердится, иначе весь этот разговор не будет иметь никакого смысла. Обожди немного. Хорошо, кивнул я, спокойно наблюдая за тем, как командир наемников подошел к столу и достал оттуда планшет. После этого он вставил флешку в разъем, несколько раз тыкнул пальцами по монитору, после чего на его лице расцвела довольная улыбка. Что ж, похоже, с данными все в порядке. Парочка файлов побита. «Но в целом у нас есть почти все необходимые данные», — сказал старик и тут же направился в сторону двери. «Будь тут, я быстро». Судя по всему, искать что-то здесь не было никакого смысла, иначе бы меня не оставили так одного в помещении. Да и покидать комнату нет резона, людей хватало, чтобы кто-то спохватился и поднял тревогу, увидев меня без Петра Валентиновича. Благо командира наемников долго ждать не пришлось. Через полчаса вместе с ним в комнату вошел Давид и какой-то лохматый мужчина, несущий в одной руке сразу три стула. Должно быть, это тот самый Миша, о котором говорил Давид. По крайней мере, мужчина выглядел весьма колоритно, чтобы его называли медведем. «Присаживайся», — подал голос старик, Как только лохматый мужчина поставил стулья на пол, разговор будет долгим. Командир наемников не соврал, разговор длился по меньшей мере часа 3-4. В процессе возникли некоторые сложности, как, например, попытка объяснить, где именно находятся мои друзья, но в целом, итоги оказались весьма занимательными. Во-первых, Петр Валентинович отдал приказ привести сюда ребят и заранее выделил для них комнаты. Во-вторых, он самолично придумал план, который поразил меня своей неординарностью. Как выяснилось, все глушилки находятся под землей и работают через сеть ретрансляторов, так что уничтожать их бесполезно. Сами глушилки располагались в одной большой сети подземных коридоров. Даже если по ним ударят ракеты, с ними вряд ли что-нибудь произойдет. Только если не случится обвал, который просто так не создашь. Казалось бы, что единственный способ их уничтожить – это действовать напрямую, то есть проникнуть на вражескую территорию под землю, заложить взрывчатку под глушилку, после чего вернуться на поверхность и сдетонировать ее, после чего успеть связаться с родом. В крайнем случае можно было использовать заклинание, если мощи взрывчатки не хватит, и после, за 5-10 минут выбраться на поверхность, чтобы заняться все той же попыткой достучаться до своих. Но у Петра Валентиновича оказалась идея получше, которая могла и не прийти мне в голову. Чуть больше недели назад один из наемников в боестолкновении сбил вертолет солдата по позиции. Ну сбил и сбил, казалось бы, что такого. Только вот этот наемник добрался до места крушения и вместе со своими товарищами снял оттуда практически целый магический накопитель. Зачем им он понадобился, никто из наемников объяснить толком не смог. Использовать его как генератор энергии не получилось бы, тут нужно специальное оборудование, которого у них под руками просто нет. А вот как мощную бомбу с огромным радиусом поражения, вполне. Причем магический накопитель в Магокоре не шел ни в какое сравнение с магическим накопителем в боевом вертолете. Слишком большая разница в концентрации маны. По силе взрыва я бы сказал, что она не уступит в своей разрушительности магии седьмого круга. Одним словом, заставить потолок обвалиться прямо на глушилку не будет проблемой. Единственное, что магический накопитель все равно придется подорвать дистанционно, ну и при этом, само собой, пронести накопитель внутрь. Зато не нужно спускаться вниз на третий этаж, где наибольшая концентрация сил противника. К сожалению, каждое такое место очень хорошо охранялось, и при этом иллюзия меня бы не спасла, не тот у меня уровень умений. Тем более из полученных данных мы также узнали, что внутри находятся датчики движения, и вот их обмануть у меня не получится. Иллюзия работает только визуально и не скрывает моего присутствия. Стоит мне попытаться проникнуть туда, куда не следует, предварительно не отключив тревогу, и все пойдет не по плану. А давать бой в закрытом помещении, в меньшинстве, да еще и на вражеской территории мне не очень бы хотелось. Да и никому в здравом уме не хотелось бы оказаться в такой ситуации. «Ты все еще можешь отказаться, если хочешь», — сказал Давид, который должен был участвовать вместе со мной в операции. «Не обязательно же, чтобы именно твой род эвакуировал тебя из города. Республиканским солдатам вполне по силу вывести вас из этой зоны в том числе. Всегда должен быть запасной план», — ответил я, не озвучивая своих настоящих мыслей на этот счет. «Поэтому я иду с вами. К тому же кто-то должен проследить, чтобы тебя не убили», — свел я тему в шутку. «А то вдруг не повезет, и ты не наткнешься на еще одного аристократа, готового тебе помочь. Ну-ну, у меня тогда мана была на нуле, и вообще, ты поймал их на неожиданности», — также в шутку стал оправдываться бородач. Нашли время шутки шутить, а это своим баритоном прервал нас Миша, которого Давид называл медведем. «Пошли уже, у меня руки чешутся надрать этим сволочам задницы». Глава 13. Поскольку требовалось действовать в первую очередь скрытно, то и на операцию отправилось только 4 человека. Я, Давид, Миша и Бестия. Бестия была высокой рыжеволосой девушкой с коротко стриженными волосами. Ничего особого в ее внешности не было, однако она выступала в нашем отряде в роли высококлассного снайпера, который следил за тылом. Глушилка, которую мы должны были уничтожить, находилась под землей, в огромной сети подземного комплекса. Как мне объяснили, это все были бункеры, соединенные между собой длинными коридорами. Правда, сами наемники не знали, для какой цели местное правительство их вообще возводило, да и не интересно им это, хорошо хоть примерные планы внутренних помещений у них были. Более того, Там планировали в будущем даже создать рельсовую дорогу для быстрого перемещения от одного бункера к другому, но не срослось и проект закрыли. Странный, конечно, проект, но это действительно было не наше дело. Глушилка располагалась на третьем подземном этаже. Тайно проникнуть туда не представлялось возможным по одной причине. Сработала бы аварийная тревога, если кто-то попытался бы проникнуть внутрь без нужного допуска. А он, в свою очередь, имелся только у техсостава, который, вероятно, отсутствовал на базе в такое опасное время. Уповать на волю случая я бы не стал, а вот остаться незамеченным на втором этаже было вполне возможно. Только требовалось отключить тревогу внутри, чтобы деактивировать турели и датчики движения. И с этим могли возникнуть некоторые проблемы. Хорошо, допустим, ты наложишь иллюзию и тебя не заметят на первом этаже, сказал Давид, когда мы готовили план к проникновению. В том числе ради этого пришлось раскрывать часть своих возможностей. Как ты собираешься проникнуть на второй этаж, если туда ведет только один лифт? Ты сразу раскроешь свое присутствие. Ты забываешь про аварийную шахту. Покачал я головой и указал на планировку бункера на экране планшета. Видишь, через нее можно спокойно попасть на этаж. К тому же не придется заходить с главного входа, где в любом случае будут стоять охранники. Единственное, что по ней спускаться будет слегка опасно, но это мелочи на фоне всего остального. Допустим, но ее ведь наверняка давно заварили. Как ты собираешься по ней пробраться вниз? Это уже спросила бестия, также участвующая в этом разговоре. Если заглушка у шахты сделана не из спецсплавов, в чем я очень сильно сомневаюсь, то проблем быть не должно, сказал я, умалчивая, как именно это сделаю. Все же это были наемники и делиться прямо всем с ними я не собирался, впрочем, как и они со мной. В общем, просто доверьтесь мне. Раз командир тебе верит, то и я верю, это подал голос лохматый мужчина. В полном обмундировании, правда, это было менее заметно. Только нет уверенности, что ты для нас тревогу отключишь. На втором этаже тоже есть датчики движения, которые реагируют, сколько человек находится в помещении. Ты их как обмануть собираешься? С этим будет сложнее, но я что-то придумаю, чтобы вы принесли сюда магический накопитель, ответил я, поскольку не был уверен, работают датчики от магии или используют электричество. В этом, конечно, был недостаток плана. После этого разговора мы отправились в сторону глушилки, которая находилась в нескольких километрах от убежища наемников. В дороге никаких проблем не возникло, и мы даже успели прийти сюда до наступления ночи, так ни с кем и не встретившись. Не хотелось бы подвергаться после бомбардировки, ведь не угадаешь, по какому району будут бить в этот раз. К слову, я также получил для себя снаряжение белых волков. Экзоскелет и винтовка достались мне от умершего от ранений бойца, которого доставили в убежище, но не смогли спасти. Носить вещи покойника было не очень приятно, но с другой стороны, выбирать не приходилось. Так я хоть мог увеличить свои шансы на победу и не бояться, что первый же, случайно попавший в меня выстрел из МШВ моментально оставит рану на теле. По крайней мере, хоть какая-то защита лучше, чем ничего. К нашему удивлению, один из входов в бункер оказался замаскирован, но никем не охраняем. Внутри также не наблюдалось охраны по одной простой причине, банально не хватало солдат для того, чтобы полностью распределить по всем окрестностям и важным точкам, иначе бы они не стали прибегать к использованию бандитов и прочих криминальных элементов в своих целях. Правда, при этом их в общей сумме все равно было гораздо больше, чем наемников, которые пока что были на моей стороне, так что от этого факта сильно проще жить не стало. «Ждите сообщения», — сказал я, поднимая крышку люка. «Как отключу сигнализацию?» «Сообщу по рации. Знаем, не в первый раз таким занимаемся, и надеюсь, не в последний», ободряюще улыбнувшись, ответил Давид, после чего я наложил на себя иллюзию и спустился вниз. Первое, что я ощутил, попав внутрь, здесь стоял очень затхлый запах, от которого нос засвербило. И чем дальше я шел по коридору, тем сильнее становился этот запах. Причем я даже не мог понять, откуда он шел. В остальном же бункер по большей части напоминал катакомбы, или даже чем-то подземный район в пригороде столицы, где я выступал в подпольных боях. Вот только он, в отличие от того, в котором находились наемники, был действительно старым. Масштабную тут стройку устроили, ничего не скажешь. Добираться до глушилки долго не пришлось, через 5 минут я оказался в нужном месте. Здесь находилась аварийная шахта лифта, через которую можно было проникнуть на второй этаж, минуя главные двери, которые были более защищенными. Единственным препятствием мне послужила сталь, толщиной без малого почти сантиметр. Еще немного и этот лист соответствовал бы броне легкого танка. В любом случае, руками приваренный лист я бы никак не оторвал. Будь у меня артефактный меч, то да, я в принципе мог бы его разрезать, только при этом поднял бы столько шума, что сюда сбежались бы все, кому не лень. Надо действовать тоньше, и поэтому я воспользовался своим контролем маны, напрямую воздействуя на сталь. Нечто подобное я со вторым кругом однажды провернул в бою с Айрис, когда расщепил камни. Здесь я собирался не расщепить сталь, а изменить ее форму. К моему счастью, в ней почти не было примесей, из-за чего даже приваренный лист стали без проблем отогнулся в сторону. Со стороны, может, и кажется, что это просто, но без филигранного контроля над собственной энергией такое не провернуть. До низа было метров 6-7. С экзоскелетом можно спокойно прыгнуть и не бояться получить травмы, но вот опять же, шума это наделает много. Поэтому я зацепился за один из металлических тросов, что были здесь, и понадеялся, что он выдержит мой вес. К счастью, плохого не случилось, и уже через несколько секунд я проскользил вниз и оказался на верхушке лифта. Правда, пришлось снова воздействовать магией на сталь, поскольку отверстие в люке оказалось маловато для меня, и сразу после этого беда пришла оттуда, откуда не ждали. Я с небольшим скрипом открыл створки лифта и убедился, что нахожусь на втором этаже. Только при этом возле дверей меня поджидал вражеский солдат. Он услышал шум, но я был быстрее. Я попросту сломал ему шею до того, как поднялась бы тревога, после чего спрятал тело в лифте. Только вот это означало, что пропажу обнаружат максимум через полчаса, а скорее всего, и раньше. Нужно поторопиться и отключить систему тревоги, чтобы сюда не подтянулось подкрепление, которого нам не надо. Я вновь накинул на себя иллюзию и стал пробираться от одного помещения к другому, мысленно вспоминая планировку места. На пути мне встречались ничего подозревающие солдаты. Кто-то из них просто играл в карты, кто-то чистил оружие, а кто-то стоял в карауле. Одиночек я сразу же устранял, если видел возможность сделать это тихо и незаметно, поскольку теперь нам неминуемо придется дать бой. Ко всему прочему, на моем пути встретились датчики движения, но мне повезло, они все работали на рунной магии, а изменять плетение уже активной магии для меня было пустяковым делом, тем более никаких сложных устройств, связанных с этими датчиками, не было, хотя должен отдать должное, спрятали их очень хорошо. В итоге всех скрытых перемещений мне потребовалось примерно 10 минут, чтобы добраться до нужного места. Выглядело оно как складское помещение, поскольку тут везде стояли деревянные и оцинкованные ящики. Что там хранилось, я не знал, но надеялся, что ничего взрывоопасного, а то получилось бы неудобно. Помимо этих ящиков здесь также находилась небольшая постройка. Внутри через стекло проглядывались мониторы, показывающие картинку с камер наблюдения, несколько консолей, открывающих двери и, конечно же, рубильник, спустив который поднял бы тревогу. Все достаточно просто, чтобы на это место посадить первого попавшегося тупицу. Меня отделяли от цели считанные пару метров и дверь, которая была выполнена из спецсплава и так просто не хотела поддаваться манипуляциям. Конечно, при должном усердии я все равно смог бы на нее воздействовать, но на то ушло бы очень и очень много времени. Это я уже молчу о том, что рядом в любой момент мог пройти кто-то из солдат противника, и тогда стало бы совсем неприятно. Однако помимо двери, тут также стояло бронебойное стекло, и вот его вышибить мне было вполне по силам. Увы, с кристальной магией мне работать не доводилось, иначе можно было бы также воздействовать на стекло и изменить его форму. Так я наделал бы меньше шуму и, глядишь, быстрее смог бы убить сидящего внутри мужчину. Недолго думая, я встаю напротив, и пока рядом никого нет, начинаю создавать ледяное копье. Мне требуется совсем немного времени, однако сидящий внутри солдат замечает меня. К сожалению, магия сопровождается визуальными эффектами, которые и привлекают его внимание, и тянется к рычагу. Из моих рук вылетает ледяное копье, с громким треском пробивая стекло. Прежде чем рука солдата касается рычага, заклинание насквозь протыкает ему грудь и слегка отбрасывает того в сторону. Сразу же следом я создаю огненное копье, Метаю его внутрь и сразу же прячусь за оцинкованным ящиком. Взрывная волна из-за закрытого помещения получается весьма серьезная, и мне не хочется лишний раз из-за этого пострадать. Убедившись, что внутри не осталось рабочей техники, я достаю рацию и связываюсь с Давидом. Оборудование еще продолжает дымить и трещать, так что если что-то и оставалось целым, то ненадолго. Подкрепления не будет, но о нашем визите теперь вся база знает. Спокойно сообщаю я бородачу. Я их отвлеку, а затем к вам присоединюсь. Должно же было что-то пойти не по плану. Смотри, не умри первее меня, отвечает мне мужчина, после чего я прячу рацию обратно. Теперь надо двигаться к ним. Только вот этому мешают прибывающие сюда солдаты, которые намереваются меня, как нарушителя, убить любой ценой или же взять в плен. Во втором случае меня все равно ожидает тот же конец. Поэтому я продолжаю прятаться за оцинкованным ящиком и готовлюсь встречать с гостей. Выждав несколько секунд, я высовываюсь из-за укрытия и даю короткую очередь во врага. Я попадаю в одного из нескольких солдат. Тот падает на землю, похоже, больше не встанет. Удачно вышло, хотя я просто думал их изначально заставить прятаться за укрытие. Сразу же за этим я снова прячусь и начинаю быстро перемещаться от одного ящика к другому, стараясь не попадать под град ответных выстрелов. В отместку я даю короткие очереди, однако попасть по кому-то не представляется возможным, поскольку противники точно так же начинают прятаться за укрытиями. Если я не могу ни по кому попасть из винтовки, то придется действовать агрессивнее. Глава 14. Чуть сосредоточившись, я создаю вокруг себя черный, густой туман. Вкупе со слабым освещением меня практически не видно. До меня также доносятся выкрики солдат. Я их не понимаю, что, впрочем, не мешает мне уловить общую суть. На мгновение я закрываю глаза, после чего концентрируюсь на бое и по шагам пытаюсь определить, где находятся противники. Хотя их даже искать не приходится, один из них появляется прямо напротив. Он пытается навести на меня свое оружие, но слишком медленно. Мой увесистый удар прикладом прилетает быстрее, и солдат падает на землю. Только вот текущие мои противники, это тебе не бандиты, и работают куда скоординированнее. Стоило только начать шуметь, как по мне со всех сторон открывают огонь. Большая часть пуль, конечно, попадает в мое укрытие, однако мне приходится использовать барьер, чтобы ничего не прилетело рикошетом, и быстро перемещаться в тумане. МШВ начинает мешаться, поэтому я закидываю ее на плечо и создаю вокруг себя десяток ледяных игл. Только вместо того, чтобы метнуть их наугад, я бегу вместе с ними и ищу противников. Такая тактика срабатывает куда лучше просто бездумного разбрасывания созданных магией снарядов, пусть и расходует больше маны. Стоит мне увидеть врага, как в него сразу же летят несколько игл, от которых он не успевает защититься. Мне лишь остается восполнять их количество из-за их одноразовости. Никаких сложностей в убийстве всех солдат у меня не возникает. Между нами была слишком большая разница в силе. Правда, будь их больше, то у меня могли бы возникнуть проблемы. Я перекидываю МШВ обратно себе на грудь, чтобы удобнее было ухватиться за него, и двигаюсь в направлении наемников. Однако мой глаз цепляется за еле заметное черное пятно возле стены. Я бы не придал ему большого значения, если бы не увидел вокруг него знакомые магические плетения. Какой-то хитрый убийца устроил мне тут засаду и использовал для этого магию света, отражая от себя свет. Умно, учитывая, что здесь в целом слабое освещение и что в спешке я мог не обратить внимания на это место. Только когда он успел скрыть свое присутствие, да так, что я не почувствовал изменения магического фона. Хороший вопрос. Ко всему прочему, раз он способен отражать свет, то должен быть по меньшей мере магом четвертого круга. Раз так, то одним заклинанием тут вряд ли получится обойтись. Поэтому я для большей уверенности в успехе создаю перед собой три воздушных копья, вынуждая противника развеять заклинание, что тот и делает. Благодаря этой атаке, я теперь вижу перед собой смуглого невысокого парня лет 25 на вид. На нем нет шлема или брони, только черные одежды, как у какого-нибудь ниндзя. В руке у него слегка длинноватый для данного помещения меч, на нем я отмечаю начертанные руны в сочетании с необычным металлом, из которого он сделан. На поясе висит кинжал, без рун, но явно выполненный из того же металла, что и меч. В последнюю очередь в глаза бросается его лицо, которое будто не способно выражать никаких эмоций. Холодный взгляд, будто его растили только для убийств себе подобных. Руны на мече моего нового соперника загораются ярким оранжевым светом. Противник делает взмах мечом, и из клинка вылетает магическое воздушное лезвие, разом ломая все три мои копья. Это даже при том, что я успеваю немного ослабить плетение перед столкновением. Неприятно. Я встречаюсь взглядом с парнем и понимаю, что мне впервые с момента, как я взял четвертый круг, попался достойный соперник, против которого придется выложиться на полную. Около 2 секунд длится тишина, после чего противник срывается с места, создавая в руке вспышку и бросая ее вверх. Я не обращаю на нее никакого внимания, поскольку понимаю, что это обманка. Я и сам так поступаю во время сражений. Мой противник просто обязан знать, что в этом экзоскелете вспышка против меня не сработает, но все же надеется на то, что я переведу на нее взгляд. Так оно и оказывается, поскольку в следующий миг на его мече загорается новая вязь рун. Не давая возможности этой рунной цепочке заработать в полную меру, начинаю ослаблять активированную магию и собираюсь бежать в сторону укрытий, однако быстро понимаю, что просто не успею. Поэтому вместо этого я параллельно ставлю перед собой барьер и готовлюсь принять удар на него. На кончике меча мелькает блик, после чего оттуда вырывается луч света. Небольшой, диаметром примерно в половину кулака, но сомнений, что даже ослабленным он продырявит меня и сделает из моих органов жаркое, нет. Ради сдерживания этого удара я расходую примерно 10% собственной маны. Это была магия 5-го круга, не меньше. Мощно, даже слишком для такого места. Откуда у простого убийцы вообще взялось такое артефактное оружие? Нет, сейчас это не важно. Нужно полностью сконцентрироваться на бое. Противник более не использует рунную магию, однако теперь он всеми силами пытается сократить между нами дистанцию и, по всей видимости, использовать по максимуму преимущества артефактного оружия. Я создаю огненные, ледяные и воздушные лезвия, посылая их в убийцу. Однако тот безо всяких проблем разрубает их клинком или просто уклоняется от очередного атакующего плетения. Раз так, то придется играть по другим правилам. Нас разделяет 2 десятка метров в довольно тесном помещении. Я создаю на пути врага под его ногами темные длани. И как только он оказывается в нужной точке, они хватают его за лодыжки. Вот только заклинание не успевает задержать противника, и он одним ловким движением уничтожает длани, не подозревая о ловушке. Собственно, ради этого я все и затеял.